Большой Форсайт. На утро после заседания комитета по перестройке трущоб Сомс рано пустился в путь. Он решил переночевать где-нибудь там, на другой день посмотреть корни Форсайтов и проделать часть обратной дороги. А еще через день вернуться в Лондон и попытаться увезти флер к себе в Майклдерхэм на весь конец недели. Часов в 6 он прибыл в приморскую харчевню в 10 милях от места жительства предков, съел неважный обед, выкурил привезенную с собой сигару, лег спать, для верности застелив кровать пледом из верблюжьей шерсти. Он все обдумал и запасся военной картой большого масштаба. Свои исследования он собирался начать с осмотра церкви, руководясь как единственной вехой воспоминанием, что когда-то здесь побывал его отец Джеймс, и, вернувшись, говорил, что видел церковь над морем, и что, вероятно, есть приходские записи и все такое. Но времени прошло много, и он не знает. После раннего завтрака он велел Риксу ехать к церкви. Она стояла у самого моря, как и сказал Джеймс. Была открыта. Сомс вошел. Старая серая церковка. Смешные скамьи. Запах сырости. Вряд ли будут на стенах дощечки с его фамилией. Дощечек не оказалось, и он вышел на кладбище. И там, среди могильных плит, его охватило чувство нереальности. Все скрыто под землей. Могильным плитам больше 100 лет. Ни одной надписи не прочесть. Он уже собрался уходить, как вдруг споткнулся, неодобрительно вперив глаза в плоский камень. Он увидел на его выветренной, замшелой поверхности заглавное «Ф». Минуту постоял, вглядываясь. Потом что-то дрогнуло в нем. Он опустился на колени. Два. Слово. Первое, несомненно, начинается на «Д», есть в нем «Л» и «Н», во втором то самое заглавное «Ф», а в середине что-то вроде «С», и у последней буквы хвостик, как у «Т». Дата? Дату можно прочесть. 1777. Он тихонько поскреб первое имя и откопал букву О. 4 буквы слова Джолион. 3 из слова Форсайт. Почти не оставалось сомнений, что он споткнулся о своего прапрадеда. Если старик дожил до обычного возраста Форсайтов, значит, он родился в начале 18 века. Глаза Сомса жестким серым взглядом буравили камень, словно пытаясь добраться до глубоко зарытых костей, давно уже, вероятно, чистых, как палочки. Потом он поднялся с колен и отряхнул с них пыль. Теперь у него есть дата. И полной непонятной бодрости он вышел с кладбища и подозрительным взглядом окинул Рикса, не видел ли тот, как он стоял на коленях. Шофер сидел, как всегда, повернувшись спиной ко всему на свете, покуривая неизменную папиросу. Сомс сел в машину. «Теперь мне нужен дом священника, или как его там?» «Хорошо, сэр». Всегда он отвечает: «Хорошо, сэр», а сам понятия не имеет, куда ехать. «Вы бы лучше спросили дорогу», — сказал он, когда машина двинулась по изрытому колеями проселку. «Этот тип скорее в Лондон вернется, чем спросит». Спрашивать, впрочем, было некого. Полное безлюдье прихода, где покоились его корни, поражало солнце. Кругом были холмы, простор, большие поля, налево во враге лес, и почва, видно, не важная, не красная и не белая, и не то чтобы бурая. Вот море, то было синее, а скалы, насколько он мог разглядеть, полосатые. Дорога свернула вправо мимо кузницы. «Эй», — сказал Сомс, — «остановись-ка». Он сам вышел спросить дорогу. Рикс все равно перепутал бы. Кузнец бил молотом по колесу. Сомс подождал, пока он заметит его присутствие. «Где дом священника?» «Прямо по дороге, третий дом направо». «Благодарю вас», — сказал Сомс и, подозрительно оглядев кузнеца, добавил: «Что, фамилия Форсайт здесь еще известна? Что такое? Вы когда-нибудь слышали фамилию Форсайт?» «Форсит? Нет». Сомс испытал смешанное чувство разочарования и облегчения и снова сел в машину. Вдруг он сказал бы: «Ну да, это моя фамилия». Быть кузнецом — почтенная профессия, но он чувствовал, что в его семье она не обязательна. Машина тронулась. Дом священника задыхался в зарослях ползучих растений. Священник, наверное, тоже задыхался. Сомс потянул ржавый звонок и стал ждать. Дверь отворила краснощекая девушка. Все было просто, по-деревенски. «Мне нужно видеть священника», — сказал Сомс. «Он дома?» «Да, сэр, как вас сказать?» Но в эту минуту в дверях появился жидкий мужчина в жиденьком костюме и с жидкой бородкой. «Это ко мне, Мэри?» «Да», — сказал Сомс, — «вот моя карточка». «Наверное, — думалось ему, — можно расспросить о своем происхождении в каких-то особых изысканных фразах». Но они не подвернулись, и он сказал просто: «Мои предки жили в этих местах несколько поколений назад. Мне хотелось поглядеть эти края, кое о чем расспросить вас». «Форсайт», — сказал священник, глядя на карточку. «Имя мне незнакомо, но, полагаю, что-нибудь найдем». Одежда на нем была старая, поношенная, и Сомсу подумалось, что глаза его обрадовались бы, если бы умели. «Чуешь деньги?» — подумал он. «Бедняга». «Зайдите, пожалуйста», — сказал священник. «У меня есть кое-какие записи и старая десятинная карта. Можно посмотреть?» «Церковные книги ведутся с 1580 года. Я мог бы проглядеть их для вас». «Не знаю, стоит ли», — сказал Сомс и прошел за ним в комнату. «Неописуемо унылую. Присядьте», — сказал священник. «Я сейчас достану карту». «Форсайт, Форсайт. Теперь я как будто вспоминаю. Любезен до крайности и, наверное, не прочь заработать». «Я был возле церкви», — сказал Сомс. «Это очень близко от моря. Да-да, в кафедре, говорят, в прежнее время прятали контрабандную водку. Я нашел на кладбище дату 1777. Могилы сильно запущены. Да, сказал священник, роясь в шкафу, это все морской воздух виноват. Вот карта, о которой я говорил. Он принес большую потемневшую карту, разложил ее на столе, а углы придавил жестянкой с табаком, чернильницей, книгой проповедей и плеткой. Плетка была слишком легкая, и карта, медленно свертываясь, удалялась от солнца. Иногда, — сказал священник, водворяя угол на место и глазами ища, чем бы придавить его, — из этих старых карт можно извлечь много полезного. — Я подержу, подержу, — сказал Сумс, наклоняясь над картой. — К вам, верно, приезжает много американцев в поисках предков? — Нет, немного, — сказал священник, и брошенный им искоса взгляд не понравился Сумсу. — Я помню двоих. — А вот-вот, палец его опустился на карту. Мне так и казалось, что имя знакомое, оно запоминается. Смотрите. Вот на этом участке у самого моря пометка «Большой Форсайт». Снова что-то дрогнуло в Сумсе. Какого размера участок? 24 акра. Вот тут, я помню, были развалины дома. Камни взяли во время войны на устройство тира. Большой Форсайт. Подумайте, как интересно. Мне было бы интереснее, если бы камни остались на месте, — сказал Сом. Там есть отметка, старый крест. Об него всегда скотина чешется. У самой изгороди, на правой стороне оврага. А туда можно подъехать на машине? О, да, в объезд оврага. Желаете, я проеду с вами? Нет, нет, благодарю, сказал Сомс. Обследовать свои корни при свидетелях ему не улыбалось. Но если вы будете так добры, что пороетесь пока в записях, я бы заехал после завтрака узнать результаты. Мой прадед Джолион Форсайт умер в Стэдмуте. Под камнем, который я нашел, лежит Джолион Форсайт, похоронен в 1777 году. По-видимому, мой прапрадед. Вам, вероятно, удастся отыскать дату его рождения и, может быть, рождение его отца. Порода была долговечная. С имени Джолион они, по-видимому, питали особую слабость. Я сейчас же возьму для дела. Это займет несколько часов. Сколько вы полагаете за труд? 5 гиней, — рискнул Сомс. О, это щедро. Я очень тщательно просмотрю записи. Теперь пойдемте, я объясню вам, как проехать. Он пошел вперед, и солнце кольнуло. Джентльмен, а брюки сзади лоснятся. Поедете вот этой дорогой до разветвления, свернете влево мимо почты и дальше в объезд оврага, все время забирая влево. Увидите ферму «Верхний луг», а дальше до спуска. На правой руке есть ворота. Войдите и окажетесь на верхнем конце того поля, а впереди увидите море. Я так рад, что мог кое-что найти. Может, на обратном пути позавтракаете у нас? Благодарю вас, сказал Сомс. Вы очень добры, но я захватил завтрак с собой. И сейчас же устыдился своей мысли. Что же он думает, что я скроюсь, не заплатив? Он приподнял шляпу и сел в машину, держа наготове зонт, чтобы тыкать им в спину Рикса, если тот по привычке свернет не в ту сторону. Он сидел довольный, время от времени тихонько пуская в ход зонтик. Так, так. В дни крестин и похорон они перебирались через овраг. 24 акра. Участок порядочный. Большой форсайт. Наверное, были и маленькие форсайты. Упомянутая священником ферма оказалась беспорядочным скоплением старых построек, свиней, домашней птицы. «Поезжайте дальше, пока не начнется спуск», — сказал он Риксу. «Да не спешите, не спешите. Справа будут ворота». Рикс по своему обыкновению гнал, а дорога уже шла под гору. «Стойте, стойте! Вот они!» Машина остановилась на довольно неудобном повороте. «Проскочили», — сказал Сомс и вышел. «Подождите здесь. Я, возможно, задержусь». Он снял пальто, перекинул его через руку и, пройдя обратно по дороге, вошел через ворота на луг. Спустившись влево к изгороди, он пошел вдоль нее и скоро увидел море, спокойное в пронизанном солнцем тумане, дымок парохода вдали. С моря дул ветер, свежий, крепкий, соленый. Ветер предков. Сомс глубоко потянул в себя воздух, смакуя его, как старое вино. У него слегка закружилась голова от этой свежести, насыщенной озоном или йодом, или как это теперь называют. А потом пониже, шагах в 100, он заметил камень над углублением возле изгороди. И опять что-то в нем дрогнуло. Он оглянулся. Да, с дороги его не видно, никто не подглядит его чувства. И, дойдя до камня, он заглянул в углубление, отдалявшее его от изгороди. Дальше поле спускалось к самой воде, а из оврага к камню вело смутное подобие бывшей дороги. Значит, дом был в этом углублении. Здесь они жили. Старые форсайты. Из поколения в поколение. Просоленный этим воздухом. И не было вблизи другого дома, ничего не было. Только травяной простор и море, да чайки на той скале, да разбивающиеся об нее волны. Здесь они жили, пахали землю, наживали ревматизм, ходили через овраг в церковь и, может быть, угощались даровой водкой. Он осмотрел камень, стоящий с перекладиной наверху. Верно, кусок от сарая. Никакой надписи. Спустился в углубление и зонтом стал ковырять землю. «Остатки дома, — сказал священник, — увезли во время войны. Только 12 лет прошло. Ни следа не найти. Заросло травой, даже не разобрать, где были стены. Он продвинулся к изгороди. Хорошо подчистили. Что и говорить. Только трава да поросль папоротника и молодых кустов дрока. Эти всегда цепляются за покинутые пепелища. И, постелив пальто, Сомс сел, прислонившись к камню. Задумался. Сами ли его предки построили этот дом здесь, на отлете? Первыми ли осели на этом клочке, овеянной ветром земли? Что-то в нем шевельнулось. Точно он таил в себе долю соленой независимости этого безлюдного уголка. Старый Джолион, его отец и другие его дяди. Неудивительно, что они были независимы, когда в крови у них жил этот воздух, это безлюдье. И крепкие, просоленные, неспособные сдаться, уступить, умереть, на мгновение он даже самого себя как будто понял. Юг, пейзаж южный, без всякой этой северной суровости, но вольный, соленый, пустынный с восхода до заката, из года в год, как та пустынная скала с чайками, навсегда, навеки. И глубоко вдыхая воздух, он подумал, нечего и удивляться, что старый Тимоти дожил до 100 лет. Долго просидел он, погруженный в своего рода тоску по родине. Очень не хотелось уходить. Никогда в жизни, казалось, не дышал он таким воздухом. То была еще старая Англия, когда они жили в этих краях. Англия, где ездили на лошадях, почти не знали дыма, жгли торф и дрова. Жены никогда не бросали мужей, потому, наверное, что не смели. Тихая Англия ткачей и земледельцев, где миром для человека был его приход. И стоило зазеваться, как угодишь в церковные старосты. Вот хоть его дед, зачатый и рожденный 156 лет назад, на лучшей в доме кровати, в каких-нибудь 20 шагах от места, где он сидит. Как же все с тех пор изменилось? К лучшему? Почем знать? А вот эта трава, и скала, и море, и воздух, и чай, и старая церковь за оврагом. Все осталось, как было. Если бы этот участок продавался, он, пожалуй, не прочь был бы купить его, как музейную редкость. Ну, кто захочет сидеть здесь спокойно? Затеять гольф или еще что? И вовремя поймав себя на грани чувствительности, Томс опустил руку и пощупал траву. Но сырости не было, и он согрешил бы против совести, заподозрив, что схватит здесь ревматизм, он еще долго сидел, подставив щеку солнцу, устремив взгляд на море. Вдали проплывали в обе стороны пароходы. Контрабандисты перевелись, за водку платят бешеные деньги. В старину здесь росли без газет, без всякой связи с внешним миром, и, наверное, не задумывались над понятием государства и прочими сложными вещами. Знал человек свою церковь, и Библию, и ближайший рынок, и с июня до июня работал, ел, спал, дышал воздухом, пил ситр, обнимал жену, смотрел, как подрастают дети. Ну что ж, неплохо, неплохо. Прибавилось ли в наши дни к этому что-нибудь истинно ценное? Перемены — это все внешние, — думал Сомс. Корни те же, что были. От этого не уйдешь, сколько ни старайся. Прогресс, культура. К чему они? Порождают прихоти, увлечения, Например, страсть к собиранию картин. Вряд ли здешние старики чем-нибудь увлекались, ну, разве что пчелами. Увлечение. Только для этого, только чтобы дать людям возможность увлекаться. Надо сказать, картины доставили ему много приятных часов. Без прогресса этого не было бы. Нет, нет, он, скорее всего, так и жил бы здесь, стриг овец, ходил бы за плугом, а у дочки его были бы толстые щиколотки и одна новая шляпа. Может, и лучше, что нельзя остановить ход времени. Да и пора, пожалуй, возвращаться на дорогу, пока этот тип не пришел искать его. Сомс встал и опять спустился в углубление. На этот раз у самой изгороди он заметил какой-то предмет. Очень старый башмак. Такой старый, что почти утерял всякое подобие башмака. Бледная улыбка искривила губы Сомса. Он словно услышал, как кудахчет покойный кузен Джордж с кислым чисто форсайтским юмором. Башмак предков. Эй, слуги мои верные, поднимайте мосты, закрывайте решетки. Да, в семье над ним посмеялись бы, узнав, что он ездил смотреть на их корни. Не стоит об этом рассказывать. И вдруг он подошел к башмаку и, поддев его кончиком зонта за носок, брезгливо швырнул через изгородь. Башмак осквернял безлюдье то чувство, которое он испытал, вдыхая этот воздух. И медленно, медленно, чтобы не вспотеть перед тем, как сесть в машину, он двинулся вверх к дороге. Но у ворот остановился, как вкопанный. Что случилось? К задку его машины были привязаны цугом две большие мохнатые лошади, а рядом с ними стояли трое мужчин, из которых один Рикс, две собаки, из которых одна хромая. Сомс мигом сообразил, что во всем виноват этот тип. Попробовал дать задний ход в гору, с которой и съезжать-то не надо было, и так засадил машину, что не мог ее сдвинуть. Вечно он что-нибудь натворит. Однако в эту минуту Рикс сел на место, взялся за руль. Один из фермеров щелкнул кнутом. Хоп! Мохнатые лошади тронули. Сомса поразило что-то в их сильном, неспешном движении. Прогресс. Пришлось идти за лошадьми, чтобы тащить прогресс из канавы. «Хорошая лошадь», — сказал он, указывая на самую большую. «Да, мы зовем ее Лев. Здорово, здорово тянет. Хоп!» Машина выбралась на ровное место, лошадей отвязали. Сомс подошел к фермеру, который говорил «Хоп!» «Вы из ближайшей фермы?» «Да, это ваше поле. Арендованное. Как вы его зовете?» «Зовем Большое поле. На десятинной карте оно помечено Большой Форсайт. Вам эта фамилия знакома?» «Форсайт? Их никого не осталось. Моя бабка была Форсайт». «В самом деле?» — сказал Сомс, и опять в нем что-то дрогнуло. «Ага», — сказал фермер. Сумс взял себя в руки. «А ваша как фамилия, разрешите спросить?» «Бир». Сумс долго глядел на него, потом достал бумажник. «Разрешите», — сказал он, — «за лошадей, за труды». И он протянул фунтовую бумажку. Фермер покачал головой. «Не надо, не надо. Какой там труд? Нам не впервой на эту гору машины втаскивать». «Могу же я даром принять услугу», — сказал Сомс. «Уж пожалуйста». «Ну что же», — сказал фермер, — «очень благодарен». И взял деньги. Хоп! Лошади налегке двинулись вперед, люди и собаки пошли следом. Сомс сел в машину, развернул пакет с сэндвичами, стал закусывать. «Поезжайте опять к дому священника. Да потише». И за едой удивился, почему его так взволновало открытие, что кровь его предков течет в жилах этого деревенского парня по фамилии Бирк. К домику священника он попал в 2 часа. Тот вышел к нему с полным ртом. «Записей нашлось много, мистер Форсайт. Это имя попадается с самого начала книги. Составить полный список удастся не так-то скоро. Этот Джолион родился, по-видимому, в 1710 году. Сын Джолиона и Мэри. В 1757 году не заплатил десятинную подать. Был еще Джолион рождения 1680 года. Очевидно, его отец. Тот с 1715 года был церковным старостой. Прозывали его фермер с Большого Луга. Женился на Бир. Сомс задумчиво взглянул на него и полез за бумажником. «Бир? Вот и фермер тут один также назвался. Говорит, что его бабка была Форсайт, и что после нее их здесь не осталось. Может, вы заодно пришлете мне записи семьи Бирш? Все вместе за 7 гиней. О, вполне достаточно и 6. Нет, пусть будет 7. Моя карточка у вас есть. Камень я видел. Местность здоровая. Отовсюду далеко». Он выложил на стол 7 гиней и опять уловил радость в глазах священника. «А теперь мне пора домой, в Лондон. До свидания. До свидания, мистер Форсайт. Непременно пришлю вам все, что сумею найти». Сомс пожал ему руку и вышел с уверенностью, что корни его будут выкорчеваны добросовестно. Как-никак, священник. «Поезжайте», — сказал он Риксу. «Успеем сделать больше половины обратного пути». И, откинувшись на спинку машины, порядком усталый, он дал волю мыслям. «Большой Форсайт. Большой Форсайт. А хорошо, что он собрался сюда съездить.